Мы с вами находимся во времени, которое в нашем народе называется святками. Период от Рождества до Крещения. В преддверии праздника обрезания Господня, Дня Святаго Василия Великого. Самый разгар праздничных святочных торжеств. Вот в связи с темой святок мы получили несколько вопросов, на которые я постараюсь вам сегодня ответить. Скажите, пожалуйста, Владыка, с какого примерно времени установилось празднование Рождества Христова? Праздновали ли его первые христиане? С уважением, Светлана Федоровна Самсонова, город Луга, Ленинградской области. Светлана Федоровна, праздник Рождества Христова, конечно, святые апостолы не праздновали. И первое поколение христиан, по всей вероятности, тоже этого дня не праздновало. Хотя с точностью утверждать, что это было так, трудно. Но, тем не менее, в истории церкви, в исторической литургике, то есть в науке о богослужении, есть представление о том, как формировался этот праздник. К концу II, к началу III века, по всей вероятности, и на Востоке, и на Западе складывается достаточно устойчивая традиция празднования Рождества Христова. Святой Климент Александрийский, живший в III веке, уже достаточно прямо говорит о традиции празднования праздника, но называет этот праздник не Рождеством, а Епифанией, Богоявлением. Действительно, совмещать два праздника, Рождество и Богоявление, было принято в Древней Церкви на Востоке. А вот на Западе такой традиции не было. И праздник Рождества Христова достаточно рано стал праздноваться 25 декабря. И связано это было с тем, что на Западе широко был распространен культ бога Митры, которому поклонялись римляне и многие другие жители Римской империи, как богу солнца. Это празднование совпадало с зимним солнцестоянием, как раз с этими датами в конце декабря месяца. И начало рождения нового дня, 25 декабря, когда день начинает увеличиваться, и был посвящен празднованию Бога Солнца. Христиане желали противопоставить этому ложному Богу Спасителя, называя его Солнцем Правды. Вот отсюда и пошло празднование на Западе праздника Рождества Христова в конце декабря. На Востоке, как я уже сказал, празднование Рождества Христова соединялось с празднованием Богоявления. И праздновали этот праздник несколько позже, чем на Западе. Вот эта разница в празднованиях Рождества Христова на Востоке и на Западе в Древней Церкви ничего не имеет общего с нынешним западным и православным празднованием, между которыми 13 дней, как известно. Если в древности были разные акценты в праздновании, и в связи с этим было разное время празднования Рождества Христова, то в наше время причина различия в другом. И те, и другие христиане, и на Востоке, и на Западе, празднуют праздник Рождества 25 декабря, только по разным календарям. На Западе празднуют по Григорианскому календарю, а на Востоке по Юлианскому. И разница между этими календарями 13 дней. Ну а поскольку и на Востоке, и на Западе светский календарь – это календарь Григорианский, то и получилось, что в соответствии с Григорианским календарем мы на Востоке, празднующие Рождество Христово 25-го по юлианскому стилю, празднуем его 7 января по календарю Григорианскому. Вот в этом заключается разница. А в древности разница носила несколько иной характер и была связана с различными акцентами, которые делались на этом праздновании. И еще такой вопрос. Уважаемый владыка, я читала, что звезда, которая появилась на небе при Рождестве Богомладенца, совершенно реальное астрономическое явление. То ли вспышка сверхновой, то ли комета. И вроде бы в некоторых китайских хрониках, в близкое к тем событиям время, эта звезда зафиксирована. Но другие все же считают, что это явление мистическое, и его мало кто видел. Как вам кажется, кто прав? С уважением, Людмила Сергеевна Бегунова, Екатеринбург. Людмила Сергеевна, трудно сказать. Да, действительно, существуют свидетельства о том, что в 747 году, после основания Рима, в созвездии Рыбы произошло совмещение планет Юпитера и Сатурна. А несколько позже к этому совмещению присоединился и Марс. И с Земли это свечение трех планет воспринималось как появление новой сверхяркой звезды. 747 год от основания Рима очень близок по времени к Рождеству Спасителя, практически совпадает с Рождеством Спасителя. И весьма возможно, что вот это совмещение планет и было воспринято волхвами как появление новой звезды. Не исключено, что речь идет и о комете. Некоторые ученые утверждают, что в то самое время вблизи Земли проходила комета. И волхвы могли воспринять и комету как звезду, которая указывала на время рождения царя иудейского, спасителя. А может быть, не то и не другое. А может быть, действительно, то было духовным явлением. Трудно сказать. Но тем не менее, все-таки тот факт, что это явление было воспринято очами не богопросвещенных мужей, а ученых, астрологов, астрономов, свидетельствует о том, что какое-то физическое явление, конечно, имело место. Вот в этой связи хотел бы прочитать следующий вопрос, касающийся волхвов. Объясните, пожалуйста, владыка, кто такие волхвы? Колдуны, мудрецы или ученые? И почему эти язычники сразу поверили предсказанию о Рождестве Иисуса Христа? Как сложилась их дальнейшая судьба? Ведь они не стали апостолами и христианами. С уважением, Вера Семеновна Кулевская, Москва. Но если говорить о волхвах, то это как бы категория людей в древнем мире была хорошо известна. В некоторых странах их еще называли магами. По-гречески «мегас» – «великий». Это греческое слово «мегас» связано с иными однозвучными, однокоренными словами в древних восточных языках. «Мегас» – «великий». Вот этим словом называли людей необычных, великих, сильных, которые обладали различными способностями, в том числе и колдовскими способностями. И некоторые маги просто занимались колдовством. Другие маги занимались прорицанием, толковали сны, пытались предвозвестить будущее. Очень часто у правителей, в том числе и даже римских императоров, в окружении были такие маги, которые как бы пытались предсказать императорам, что их ждет. Ну, хорошо или это плохо, скорее плохо, но и до сих пор есть иногда рядом с какими-то великими людьми те, кто пытаются предсказать будущее и дать какие-то советы. Но кроме вот этих предсказателей и колдунов, была иная категория великих людей, которых называли магами. Они занимались наукой и, в первую очередь, изучением небесных светил. В то время научной астрономии, строго говоря, не существовало. Она была связана с астрологией. Люди, изучая движение небесных тел, пытались связать это движение с человеческими судьбами. Почему этим древним астрологам восточным было открыто нечто о рождении Спасителя, мы не знаем. Но увидев звезду на востоке, они через это явление узнали о рождении младенца, которого сами же назвали царем иудейским. И пришли и поклонились ему. И вот это событие, поклонение волхвов, запечатлено в Евангелии. А значит, это событие действительно имело место. Как сложилась дальнейшая судьба волхвов? Стали ли они христианами? Существует устойчивое предание, что они благополучно, минуя сети, искусно расставленные царем Иродом, вернулись к себе на восток, в ту страну, в которой они проживали. И что апостол Фома, которому выпал удел проповедовать на востоке, встретился с этими людьми и крестил их. И даже имена их хорошо известны. Каспар, Мельхиор и Вальтасар. И согласно преданию, эти волхвы стали проповедовать Слово Божие. Они стали христианскими учителями. А когда скончались, то были причислены к лику святых. И царица Елена, посещая святую землю, обрела их останки. И взяла с собой эти останки, привезла их в Константинополь. Из Константинополя они были перевезены в город Милан, на север нынешней Италии, оттуда в Кёльн, хорошо известный, крупный, современный немецкий город с древней античной историей. В кафедральном соборе города Кёльна до сих пор хранятся мощи, останки этих трех волхвов. Вот такова история этих людей, таково предание о их жизни. И еще такой вот вопрос. С праздником Рождества Христова связано в народе очень много обычаев и примет и верований. И это не только гадания и ряженые. Существовала целая так называемая святочная литература, причем отнюдь не радостного содержания. Это были в основном, как бы теперь сказали, ужастики. И когда я пыталась узнать, почему так, то нашла такое объяснение. Во время святок нет никаких запретов, и Господь отпускает даже всю нечисть погулять. Поэтому и случаются различные эксцессы. Так ли это? С уважением, Марианна Ильинична Лобова, город Плёс Ивановской области. Нет, не так. Вот эти все суеверия, связанные со святками, пришли к нам из языческого прошлого. Они не имеют никакого отношения к празднованию Рождества Христова. Никакой нечисти, никаких гаданий в эти святые дни быть не должно. Мы празднуем светлый христианский праздник Рождества Христова. И нужно сделать все для того, чтобы это празднование было радостным и духовно спасительным. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч!